Глава вторая. Лера. «Валерия, когда у тебя выработается привычка приходить вовремя?» Сходу встречает меня папа, когда я залетаю в ресторан. По его тону уже ясно, что он не в настроении, как и всегда, в общем. «Прости», — лепечу я виновато, опустив подробности недавнего происшествия. «Ну что вы, Павел Григорьевич, девушкам свойственно опаздывать?» Встает на мою защиту Марк, окидывая меня хищной ухмылкой. «Ладно, забыли», — бурчит папа с недовольством, но все еще опаляя меня укоризненным взглядом. «Я же чувствую себя сейчас словно школьница, которая опоздала на урок, и ее отчитывает учитель. Вот только я уже не школьница. Мне 23 года. Но отец упорно считает, что я до сих пор еще ребенок, и меня нужно во всем контролировать. Мама умерла при родах. Я у папы единственная дочь. И всю жизнь его гиперопека идет мне поперек горла. А Лерочка, что будешь заказывать?» Приторно-любезно спрашивает у меня Марк, накрыв своей ладонью мою. А меня чуть ли не выворачивает наизнанку от его прикосновений. Судорожно убираю руку и тянусь за меню, дабы скрыться от его пожирающего взгляда. Изучая блюдо, боковым зрением ощущаю на себе прожигающий взгляд. Медленно поворачиваю голову влево и вижу знакомые синие глаза, которые смотрят на меня лукаво. Чувствую, как краснеют мои щеки, отворачиваюсь и прячусь за меню, делая вид, что очень увлечена выбором предстоящего ужина. Он здесь, мой спаситель, какое совпадение! И от чего-то на моем лице невольно появляется глупая улыбка. «А видели, кто сидит за соседним столиком?» — полушепотом произносит Марк папе. «О, Господи, Гордеев! Жаль, что нельзя нам поменять столик. Я бы отсел от него как можно подальше». Ненавистно выплевывает папа ему в ответ. «Как бабки базарные, честное слово». Опустив меню на стол, понимаю, что смотрят и обсуждают они именно того мужчину, который до сих пор опаляет меня пристальным взглядом. Чувствую это кожей. Максим Гордеев. Имя этого человека не так давно гремело на весь город. Пару недель назад без вести пропала девушка, местная вертихвостка, которая крутила роман чуть ли не с каждым встречным, выбирая себе добычу побогаче. И именно в день ее пропажи она находилась с этим самым Гордеевым, отчего он стал первым подозреваемым. «Вряд ли эту девушку найдут живой», — заключил папа пару дней назад, когда в новостях сказали, что Гордеев больше не под следствием. Но девушка так и не нашлась, как и виновник ее пропажи. «А этот хмырь наверняка откупился. Деньги все решают». «Пап, почему ты его так не взлюбил?» — чисто ради интереса спрашиваю. «Во-первых, он едва не сверг мою фирму с рынка, отчего мы с тобой, дочь, испытываем сейчас не самое легкое время. Во-вторых, он наглый и самодовольный мерзавец. Вот. Я считаю, что это именно он убил эту несчастную». «Папа, ее ведь еще даже не нашли. Может, она живая, просто уехала, например». Пытаюсь оспорить папу, но он слышит лишь свое мнение. «Поверь мне, с такими людьми, как Гордеев, лучше не связываться. Одна бедняга за это уже поплатилась». «Может, ты преувеличиваешь, и его действительно отпустили, потому что он и в самом деле ни в чем не виноват?» Продолжала рассуждать с отцом, ведь я, в отличие от него, не могу судить о людях, не зная их лично. И смотря сейчас в ресторане на этого человека, у меня в голове ну вот никак не укладывается, что такой милый и обаятельный мужчина может сделать что-то плохое. Или я просто слишком наивная?